Думай сейчас. Как форточку откроешь, поезд ушел. Я из Москвы уеду, вернусь лишь к сроку за деньгами. Тогда считай, я тебе ничего не говорю. В темную не играю. Веселин расплатился, и они пошли к БМП. Да «Динамо» подбрось, дальше пешочком дойду. А за обед спасибо. И Силин блефовал, от услуг Галея он отказываться не собирался, потому, остановившись у стадиона, сказал: «Ну ты телеграмму на всякий случай отбей, может, хозяин и подпишется». Борис достал из кармана куртки какой-то прибор, обвел фигуру Силина, словно очерчивая контуры, и вышел из машины. Это он проверял, не записываю ли я нашу беседу, нет ли при мне электроники, догадался Силин и зябко передернул плечами. Потому как положить в карман магнитофон идея была, но потом он о ней по рассеянности просто забыл, а сейчас на него словно ветром пахнуло. Так случается с человеком, когда он только собрался шагнуть с тротуара на мостовую, а в нескольких сантиметрах от него просвистел автомобиль. Страх проявляется по-разному. И Силин начал икать. Произошло это на Старый Новый год, в ночь на 14 января. Глава 4. В четверг группа собралась в полном составе. Гуров и Кричко читали разыскные дела. Артем ворковал с компьютером. Был июль, но в этом году лето задержалось, и жара не навалилась, чему особенно радовался Гуров, который ее терпеть не мог. Вчерашние труды Кричко, оперативников МУРа и района не принесли существенных результатов. Убийство совершили 4 февраля. Тогда ближайшие дома обследовали довольно тщательно и получили приметы молодого мужчины, стрелявшего, видимо, из подвала. Теперь искали следы другого человека. Но нашли лишь чердак, с которого наиболее удобно произвести выстрел из пистолета. Но тут не повезло. Месяц назад сюда занесли кровельное железо. Если в феврале кто и побывал на чердаке, следы его уничтожены. Нашлась одна старушка, живущая на 4-м этаже, непосредственно под интересующим оперативников чердаком, утверждавшая, что зимой там кто-то ночевал. В каком точном месяце над головой начали осторожно расхаживать, старая женщина не помнила, но утверждала, что снег тогда еще лежал. Баллистики, исследовав пулю, установили. Выпущена она из пистолета «Вальтер» с глушителем, скорее всего, в феврале. Точно установить не представлялось возможным. Гуров внимательно изучал собранные материалы по убийству банкира в феврале, отдавая должное Роману Веселеру, инициатору розыска. Дело велось профессионально, тщательно и скрупулезно. Дополнительные оперативные мероприятия составлялись с умом и фантазией, и явно не для проформ. Мало значительных бумаг в дело для веса и солидности не подшивали. Роман предпринял серьезную попытку выявить фирму, банк и лиц, заинтересованных в смерти банкира Белоуса, обратился к профессиональным финансистам. Те ознакомились с делом банка и представили розыску список крупнейших партнеров, клиента, высказав свои более чем туманные соображения. И тут Гуров понял, что неуемная фантазия завела его в дебри финансовых интересов и интриг. А в них сыщик абсолютно не разбирался, следовательно, весь его опыт разыскника и психолога был попросту неприменим. Кричко отложил одну папку, раскрыл другую, поднял глаза на Гурова.